«Ваше высочество!» — герцог учтиво поклонился вошедшему принцу. «Милорды!» — наклон головы в сторону сопровождающих принца. «Ваша светлость!» — не остались в долгу вошедшие. «Проходите, присаживайтесь!» — герцог указал на кресло около стола. «Разговор у нас будет непростой, поэтому не стесняйтесь!» И он сделал красноречивый жест в сторону глиняной бутылки, явно с вином, и бокалов, стоящих рядом с ней. Принц выполнил его просьбу и пришел с вице-канцлером графом Георгом Рендером, хорошо известным герцогу. А вот второго сопровождающего хозяин кабинета не знал, но предположил, что это был командир отряда охраны принца. Граф Рендер взял инициативу в свои руки, открыл бутылку, по-свойски плеснул немного темно-красного вина в бокал, понюхал, а потом отпил. Закатив глаза от удовольствия, он почмокал губами и с удивлением уставился на герцога. «Да-да, Георг», — усмехнулся герцог, — «не гадай, это именно оно, это знаменитая кисия удачи, которую еще называют улыбкой удачи». «Как?» — вице-канцлер выглядел потрясенным. «Его же изготавливают всего пару дюжин бутылок в год». «Ну», — гордо усмехнулся, — «хозяин, у меня есть свои возможности, так что ты угощайся». Вице-канцлер налил чистый бокал вино и подал принцу. Тот тоже попробовал и от удовольствия прищурил глаза. «Да», — глубокомысленно заявил принц, — «ваша светлость, а вы не могли бы, там, где вы берете это чудо, замолвить словечко из-за меня, ну хотя бы на пару бутылочек?» «Я попробую, принц», — пообещал герцог, посмотрел на незнакомого человека в окружении принца, который сам налил себе вина, и молча смаковал, прислушиваясь к разговору, и попросил: «Принц, а вы не представите мне вашего второго сопровождающего?» «О!» — вскинулся принц Георг. «Простите, герцог, это неучтиво с моей стороны. Меня извиняет только волшебный вкус вашего вина, который напрочь отбивает все мысли и желания, кроме одного — наслаждаться им снова и снова». Герцог вежливо склонил голову. «Итак», — продолжил Георг, положив руку на плечо мужчины, лет 40, с жестким выражением лица много повидавшего человека. Короткие некогда черные волосы его были уже обильно тронуты сединой. Черные глаза смотрели прямо, но чуть настороженно. Нос нормальный, прямой, может, чуть длинноватый, нависал над тонкими губами, сейчас сжатыми, и завершал картину квадратный подбородок с небольшой ямочкой. В общем, герцог назвал бы это лицо лицом верного упрямца. «Это Ирвин Блэкхарт, командир отряда моей охраны». Герцог Грэнка вежливо кивнул Ирвину. Тот воспитанно склонил голову. «Ваша светлость», — вице-канцлер даже не скрывал своего любопытства. «Ну, вы нам все-таки расскажите, отчего такой срочный вызов, да еще и в таком странном составе. Неужели наши охранники где-то сильно набедокурили?» И он весело усмехнулся. К его удивлению, герцог остался серьезен и не поддержал его легкого тона. Наоборот, он тяжело вздохнул и качнул головой. Пару часов назад, не торопясь, начал говорить он, внимательно глядываясь в лица принца и его людей, в одном из залов главного коридора нашли двух людей, одетых в доспехи отряда и охраны вашего высочества. На их оружии присутствует герб вашего дома, принц. — И что? — спокойно спросил принц. — А вот Ирвин Блэкхарт насторожился. — Они были мертвы, ваше высочество. Внешне безразлично, но на самом деле очень внимательно отслеживая реакцию на свои слова, огорошил гостей хозяин кабинета. Их кто-то убил. Принц вздрогнул и недоверчиво уставился на герцога. Вице-канцлер поджал губы. Насколько знал герцог, этот жест выражал у него крайнюю степень расстройства. А вот начальник охраны вздрогнул и отвел глаза, начав зачем-то пристально рассматривать угол кабинета. В кабинете на какое-то время повисла тишина. Гостям требовалось время, чтобы переварить это известие. Первым, как ни странно, сориентировался вице-канцлер. Кто их убил, вы, конечно, не нашли. Это было даже больше похоже не на вопрос, а на утверждение. Георг, хозяин кабинета, сукоризной посмотрел на вице-канцлера. Нет, конечно, ищем. Убийцы ведь не стояли рядом с убитыми. Ирвин, принц повернулся к своему подчиненному. Тот по-прежнему смотрел в угол и такое ощущение напряженно о чем-то размышлял. «Ирвин!» — повысил голос принц, когда тот не отреагировал на первый окрик. Блэкхарт посмотрел на принца, отставил бокал и нехотя признал. Вчера из города не вернулись Фрайхолл и Джимми Болтон. Я, честно говоря, думал, что они просто загуляли. А тут вон оно как. Он опять уставился на угол. Вот только что они делали во дворце, и главное, кто их сюда пустил? Он перевел вопросительный взгляд на хозяина кабинета. Герцог пожал плечами. «Сейчас ищут их убийц. Возможно, когда мы их найдем, что-то прояснится», — предположил герцог. «А как их убили?» — поинтересовался принц. «А вот это интересно!» — оживился хозяин. «Мой человек, побывавший на месте убийства, утверждает, что одного убили ударом копья». «Что?» — принц аж привстал с кресла. «Копьем? Во дворце? Он что, совсем?» И принц многозначительно покрутил пальцем у виска. Потом вспомнил, к кому он обращается, и смутился. «Простите, герцог», — он покаянно сложил руки перед грудью. «Но копьем во дворце! Это же полная чушь!» «Это что?» — интригующе протянул герцог. «А еще он не смог определить, каким оружием нанесена смертельная рана второму охраннику». «Как так?» «Теперь неприятно удивился вице-канцлер. Он что, не военный?» «Он военный, можете не сомневаться. К тому же отличный специалист», — заступился герцог за своего вассала. «Просто рана, нанесенная оружием, очень необычна». «Мы можем осмотреть тела?» — поинтересовался вице-канцлер. «Конечно», — развел руками герцог, — «когда пожелаете». «Ваша светлость», — быстро сориентировался принц, — «если это вас не обидит, то мы бы хотели сделать это сейчас». «Конечно», — согласился хозяин кабинета. «Пойдемте, я вас провожу». И, увидев, что вице-канцлер уже набрал воздух, чтобы возразить, быстро добавил. «Заодно и послушаю ваше предположение насчет оружия, убившего вашего второго охранника». «То есть то, что первого охранника убили копьем, вы не сомневаетесь?» Приподняв бровь, решил уточнить принц. «Не сомневаюсь», — сухим тоном подтвердил герцог. Принц ничего не сказал, только показательно тяжело вздохнул и поднялся с кресла. Гости вышли из кабинета. Герцог покинул его последним и, скомандовав «За мной!», быстрым шагом пошел по коридору. Путь их был недолг и закончился в какой-то комнате. «Ну вот, милорды!» — герцог указал на два тела в доспехах с гербами королевского дома Унаи, лежащих на полу на грубой холстине. Обнаженные мечи лежали рядом, под правой рукой мертвецов. Принц и его люди прошли чуть дальше и остановились, всматриваясь в убитых. Через несколько мгновений начальник охраны принца повернулся к герцогу и недоуменно посмотрел на него. «Ваша светлость?» — осторожно спросил. «Это что, какая-то шутка?» Принц и вице-канцлер тоже повернулись к герцогу, и выглядели они при этом весьма удивленными. Герцог подозрительно оглядел удивленно смотрящую на него троицу. «Вы это о чем?» — он остановил свой взгляд на Ирвине Блэкхарте. «И где вы здесь увидели шутников?» Взгляд хозяина дворца похолодел. «Ваша светлость», — не стушевался Блэкхарт. «Дело в том, что это не наши люди. Это не Фрайхолл и уж совсем не Джимми Болтон». «Вот как?» — подняв левую бровь, заметил герцог. «Да», — без доли сомнений подтвердил начальник охраны. «И в связи с этим, — подхватил вице-канцлер, — возникает несколько вопросов уже к вам, ваша светлость». Герцог иронично и чуть насмешливо посмотрел на вице-канцлера. «Да что вы говорите?» Он смотрел на всю троицу с мрачным весельем. «Ну, давайте, Георг, задавайте свои вопросы». Но вице-канцлера опередил командир охраны. «Где мои люди и что вы с ними сделали?» Он смотрел на герцога с неприкрытой злобой, но воспитание победило. «Ваша светлость», — добавил он после короткой паузы. «Это первый вопрос», — чуть наклонил голову Георг Рендер, вице-канцлер королевства Унаи. «Но нам также хочется узнать, какую цель преследовала эта глупая мистификация». И тут он не выдержал и взорвался. «Ричард, клинок тебе в глотку! Ты нахрена вообще затеял всю эту хурду? Ну, если тебе что-то было нужно, ну спросил бы, а бойцов-то зачем убивать?» «Георг, ты действительно думаешь, что это все затеял я?» С кривой усмешкой герцог смотрел на вице-канцлера, не мигая. «М-да». Тот озадаченно потер подбородок. «Вообще-то раньше ты в подлостях никогда не участвовал». Сказано это было таким тоном, что становилось понятно, что это говорилось скорее для принца и начальника охраны. «Ну, конечно, времена меняются, и люди меняются тоже». Он ответил герцогу прямым взглядом. «Но, к счастью, к тебе... Помнишь, как тебя звали в гвардейском короле полку?» «Ричард Правдоруб. Это не относится. Ты не меняешься, и лично меня радует, что в этом мире остается что-то неизменное». Герцог моргнул и отвел от вице-канцлера свой взгляд. «Но тогда, как ни в чем не бывало, — продолжил Георг, — расскажи нам, в чем смысл этой демонстрации?» «М-да. Теперь уже герцог задумчиво тер свой подбородок. Ну, надо же! Кто бы мог подумать?» Очень тихо, но в небольшом закрытом помещении его услышали. А пацан-то оказался прав. «Хорошо, что прислушался!» «Какой пацан?» — встрял в разговор молчавший до этого поры принц. «В чем прав?» «Это не важно», — качнул головой герцог. «Важно другое. Милорды, у нас с вами проблемы, причем большие проблемы». «Проклятие, Ричард!» — опять взорвался вице-канцлер. «Ты скажешь нам, в чем дело, или так и будешь сопли жевать?» «А дело, дорогой Георг, в том, — невесело усмехнулся хозяин дворца, — что перед тем, как умереть, эти люди напали на мою дочь, и она избежала смерти от их мечей просто чудом». «Что?» Вице-канцлер неверяще смотрел на герцога. «Не, не может быть!» Герцог хмыкнул. «Кто мог это сделать?» Побледневший принц сжал руки в кулаки, а начальник охраны просто выглядел потрясенным. «Милорды!» — герцог многозначительно посмотрел на вице-канцлера. «Предлагаю вернуться в кабинет!» Все, кто кивком, а кто возгласом, поддержали это предложение. Однако, словно вдруг вспомнил герцог, «перед тем, как мы уйдем, я хочу, чтобы вы осмотрели раны этих двоих и сказали, каким оружием их нанесли». Принц, в их тройке имеющий самый скромный опыт, остался на месте, тогда как начальник охраны и вице-канцлер подошли к мертвецам. «О как!» — вдруг воскликнул Блэкхарт и, что-то негромко сказав Георгу Рендеру, ткнул пальцем в доспех. «Потом еще раз другое место, а потом еще!» А после принялся внимательно изучать мечи. Заинтересовавшиеся происходящим, к ним подошли принц и герцог. «Что?» Герцог вопросительно посмотрел на вице-канцлера. Принц тоже смотрел с вопросом, явно написанным на его лице. «Ирвин говорит, что это точно наши доспехи», — пояснил тезка принца. «И даже показал мне следы быстрой переделки и подгонки». «Да, найти человека с габаритами Джимми Болтона очень непросто. Вот так переделать доспех оказалось, судя по всему, и проще, и быстрее. Теперь он пытается выяснить, точно ли эти мечи наши, а не чья-то подделка под королевские». Все ждали, пока, наконец, начальник охраны не поднялся и не подтвердил худшее подозрение герцога. «Наши!» — он тяжело вздохнул. «Это наши мечи! Значит, ребята все-таки мертвые». «Что по поводу ран?» — напомнил всем присутствующим герцог. Отвернувшиеся было от мертвецов вице-канцлер и начальник охраны снова обратили внимание на мертвые тушки злоумышленников. «Копье!» — первым выразил свое мнение тезка принца, махнув рукой в сторону одного из тел. «Пожалуй, соглашусь», — склонил голову Ирвин Блэкхарт. «Копьем? Во дворце?» — голосом безжалостно передразнил принца герцог. «Да это полная чушь!» — он поменял тон. «Не так ли, милорды?» — и невесело усмехнулся. Впрочем, на его выпад никто не обратил внимания. Блэкхарт и Рендер вовсю крутили вторую мертвую тушку, при этом тихо обмениваясь замечаниями и что-то друг другу указывая. Герцог смотрел на всю их возню, даже не скрывая саркастической улыбки. Через какое-то время оба знатока поднялись и растерянно посмотрели на герцога. «Мы не знаем, каким оружием была нанесена эта рана», — признался вице-канцлер. «Честно говоря, очень странная рана». «Ага», — осклабился хозяин дворца. «Мой человек сказал то же самое, слово в слово». «Ладно», — он вздохнул, — «пора возвращаться к делам». И, разочарованно махнув рукой, вышел из комнаты. За ним вышли и все гости. По дороге к кабинету герцога все молчали, обдумывая сложившуюся ситуацию, а, зайдя в кабинет и рассевшись, предоставили начать разговор герцогу. Тот не стал тянуть и, отпив из бокала глоток вина, осведомился. «Милорды, у кого какие возникли мысли в связи со всем случившимся?» Он замолчал и через несколько мгновений продолжил. «Не знаю, будет ли это важно, но во время нападения был тяжело ранен мой сын, вставший на защиту своей сестры». Он опять немного помолчал. «Ну, вот, пожалуй, и все, что мне известно о случившемся». «Что?» — вдруг заволновался вице-канцлер. «Гарольд ранен? И ты молчал?» Он осуждающим взглядом уставился на герцога. «Нет, с Гарольдом все в порядке. Я имел в виду своего младшенького Ардуна». «А-а-а», — протянул вице-канцлер. «Но он жив?» «Да, теперь уже все в порядке», — кивнул хозяин кабинета. «Целитель помогла». «Угу, угу», — покивал Георг Рендор. «Ладно, я рад, что у тебя в семье все хорошо, в отличие от других дел». Он пристально посмотрел на герцога. «Ты-то что думаешь? У тебя было время, чтобы обдумать ситуацию и предположить, кто это мог сделать?» Он сделал небольшую паузу, а потом вдруг спросил. «Кстати, Ричард, а почему ты сразу решил, что это не наших рук дело, или...» Он впился взглядом в его лицо. «Это не ты решил!» Герцог недовольно поджал губы. «Да нет, тут ты прав!» — не стал скрывать он. «Сначала я именно на вас и думал!» Он открыто смотрел на вице-канцлера. «Ты же понимаешь, после столь неоднозначного поведения его высочества...» Герцог перевел взгляд на принца. Вице-канцлер тоже посмотрел на него укоризненно и качнул головой. «Так вот, после его такого поведения я допускал, что это может происходить с его ведома». «И что тебя заставило пересмотреть свои взгляды?» — поинтересовался граф Рендер. «Не что, а кто?» — усмехнулся герцог. «Нашелся тут один такой!» Но его доводы звучали разумно, и в конце концов я решил, что, возможно, он не так уж не прав. «Понятно», — кивнул головой тезка принца. «И какие мысли у тебя теперь?» «Да все просто, Георг», — скривился герцог. «Единственное, кому не нужен наш союз, — это имперцы, и они сделают все, чтобы его разрушить. А мы с тобой отлично знаем, что в средствах они не стесняются». «Да», — покивал головой вице-канцлер, — «в принципе, логично. Люди в форме охраны принца убивают твою дочь, потом убивают их». И он вдруг замолчал, а потом громко щелкнул пальцами. «Знаешь что? Попроси своего лекаря проверить мертвецов на наличие яда». Что-то мне их внешний вид не понравился. Что-то с ними не то. Причем я не то нечто такое видел или где-то читал. Но это явно было очень давно, и сейчас я вспомнить не могу. Герцог молча кивнул. Так вот, на чем я остановился? Вице-канцлер сморщил лоб. «А, да. Так вот, они умирают, и у тебя полная уверенность, что это сделали именно они. А погибли совершенно случайно. Ну и все». «Принца убивать ты не станешь, просто выгонишь из герцогства. И никакой помощи в войне, а то и вообще пойдешь воевать на стороне империи». «Да», — подтвердил герцог, — «когда поостыл, я тоже думал примерно так». Он покивал головой. «Но в связи со всем случившимся у меня один вопрос. Что мы будем делать? Сидеть и ждать, когда империя нанесет следующий удар, я не хочу, но пока не очень представляю себе, что можно сделать». «Да», — вице-канцлер по-простецки почесал затылок. «Дела! И самое неприятное, что предъявить имперцам нечего. Это наверняка не их люди». «Это я и без тебя знал», — скривился герцог. «Чё делать-то?» «А что ты можешь сделать?» — также скривился граф Рендер. «Нет, конечно, ты можешь втихаря поубивать тех имперцев, что находятся в представительстве, но это ничего не даст. Пришлют других, и неизвестно еще, что будет лучше». Да и при первой возможности они тебе эти убийства припомнят и отомстят. Причем даже если будут уверены, что ты здесь абсолютно никоим боком. — Это да, пришлют, — признал герцог. Но он поднял указательный палец. — Пока они приедут, пока войдут в курс дела, мы получаем передышку. А если за это время начнутся боевые действия, то вообще здорово. Они будут сидеть тихо-тихо. А насчет отомстить это мы еще посмотрим. «Я им нужнее, нежели они мне». «Ну, — замялся вице-канцлер, — я бы все равно не советовал». Но, заметив упрямое выражение лица герцога, покачал головой. «Ну, если только как крайний вариант, если больше ничего не остается». «Ага», — виду хозяина кабинета был одновременно и злой, и расстроенный. «А пока мне чего ждать? Сегодня напали на мою дочь в моем же замке, а завтра что? Они мне в постель ядовитую змею подбросят?» — Нет, — заржал тезка принца. — Ядовитую змею они подбросили в постель твоему младшему брату. Так что от этого ты избавлен. Потом вдруг стал совершенно серьезен. — А вот дочери охрану усиль. И за Гарольдом присматривай плотно. Мне кажется, что ничего еще не кончено, и следующей жертвой может стать он. — Логично, — согласно кивнул головой герцог. — А вам, ваше высочество, пора прекращать маяться всякой, простите за выражение, фигней, и начинать заниматься теми делами, которые вам поручил ваш батюшка. И предупредите своих друзей-товарищей, чтобы лишний раз не нарывались, а то по-всякому повернуться может. Озадаченный принц, просто не готовый к тому, что вокруг него будут разворачиваться столь значимые события, и промолчавший весь разговор, только молча кивнул головой.